ключи в дверях, а внутри натянулись нервы. Пусть я многое потерял, выбор свой я считаю верным. Мы, прощаясь с тобой, молчим, а картина вполне ясна, что из сотни любых причин, вероятно, всего одна. Просто лето любви прошло, просто сердце мое остыло слегка. Это только сегодня тепло, а на завтра пойдут снега. Просто лето любви прошло, просто сердце мое остыло слегка. Это только сегодня тепло. Я жду снега. Простишь меня через век, ты поймешь меня через осень. Может, их будет только две, может, их будет ровно восемь. Отказался я от всего, что согрето теплом твоим. К сожалению, его не хватает уже двоим. Просто лето любви прошло, просто сердце мое остыло слегка. Это только сегодня тепло, а на завтра пойдут снега. Знаешь, лето любви прошло, знаешь, сердце остыло слегка. Это только сегодня тепло. Просто лето любви прошло, просто сердце мое остыло слегка. Это только сегодня тепло. Я жду снега.